Как обуздать реакцию на несправедливость? Мир несправедлив, особенно деловой мир, где расправа над конкурентом может принести немалую пользу. Человек, способный обуздать свою реакцию на несправедливость, получает преимущество перед остальными. Один из способов сделать это – ощутив растущее возбуждение, обозначить свое эмоциональное состояние. Неважно, в чем дело – в несправедливости или в неуверенности, или в недостаточной самостоятельности или вовлеченности. Но если вы сможете определить словами причину, по которой испытываете те или иные эмоции, возбуждение лимбической системы снизится, и вам легче будет принимать разумные решения. Если маркирование окажется недостаточно, попробуйте переоценку. Взгляните на ситуацию с другой точки зрения. Но если вы видите несправедливость, которую, по вашему мнению, следует исправить, то можете позволить себе в полной мере ощутить реакцию на нее. Если вы позволите эмоциям овладеть собой, то не исключено, что это поможет вам преодолеть страх и начать действовать, чтобы исправить допущенную несправедливость. Помните только, что сильное лимбическое возбуждение помогает физическим действиям, но снижает способность мыслить творчески. Если вы сосредоточитесь на мысли о том, что во время футбольного матча ваш соперник поступил несправедливо, это, возможно, поможет вам бегать быстрее. Но если вы поддадитесь мыслям о несправедливости на работе, результатом могут стать серьезные карьерные ошибки. Ясно, что если бы Пол понимал всю важность чувства несправедливости для мозга, он, скорее всего, принимал бы в тот день другие решения. Давайте посмотрим, как все могло бы обернуться.